производительных мышц, сердечной мышцы, непроизводительных мышц, перистальтика, тонус ткани. Они же осуществляют контроль за свертываемостью крови, контроль за количеством красных и белых кровяных телец, контроль за телесным иммунитетом, контроль над реакцией оседания красных кровяных клеток. Перенапряжение надпочечников вследствие неправильного питания и нездорового образа жизни и мыслей приводит к нарушению всех этих функций. Нам нельзя мириться с этим, если мы хотим оставаться полноценными людьми. Гипофиз. Гипофиз – самая загадочная эндокринная железа. Никто не сомневается в могущественности гипофиза, но до сих пор его силы и механизмы работы во многом остаются загадкой. Одно очевидно – без чистого, нормально работающего гипофиза нам не быть полноценными людьми. По размерам гипофиз похож на вишенку, помещенную в черепную коробку. Как говорится, мал золотник да дорог. Гипофиз отделен от полости черепа твердым отростком головного мозга, образующим диафрагму седла. Через отверстие в этой диафрагме гипофиз соединен с воронкой гипоталамуса промежуточного мозга. Снаружи гипофиз надежно прикрыт капсулой. Гормоны передней и задней доли гипофиза влияют на функции организма в первую очередь через надпочечники и щитовидную железу. Гипофиз руководит их работой. Сбой в его работе неизменно приводит к сбою во всем организме. Гипофиз определяет слишком многие жизненные процессы для того, чтобы можно было пренебречь им. Осторожность и прекрасное понимание своего тела необходимы каждому, кто принимается за очищение гипофиза. Основные из известных функций гипофиза. Гипофиз определяет размеры и строение человеческого тела. От него зависит степень интеллектуальности и высшей деятельности мозга. Он контролирует функции пола, хотя как он это делает, неизвестно пока никому. Центральная часть гипофиза снабжена специальными нервными клетками, опущенными волосками, которые определяют химизм нашей крови. Как мозг третьей линии обороны, гипофиз определяет содержание токсинов в крови и включает все механизмы для их удаления. И, наконец, задняя часть этой железы стимулирует симпатическую нервную систему и повышает силу и тонус гладких мышц. Получается, что в конце книги мы говорим о том же, о чем говорили в начале, но это не ошибка. Теперь мы говорим о важности и незаменимости третьей линии обороны неголословно. Мои читатели могут сами рассказать о том, как работает и в какой помощи нуждается эндокринная система. Первое прочтение дает нам необходимые знания и подготовку к чистке, а это очень важно даже для самых опытных, прошедших две первых чистки. Теперь ни у кого нет сомнения в том, что эндокринная система – третья линия обороны, последняя надежда организма. Также очевидна сложность ее устройства и многообразие функций, поэтому мы выбираем осторожную, проверенную и щадящую тактику для очищения. Я даю вам все свои знания и делюсь всеми рецептами и методами. Остальное в ваших руках. В этой чистке как никогда важны ваша интуиция, инициатива и мудрость. А мудрость дана только тем, кто верен своей природе и предан Творцу. Помните это. Завершение книги и продолжение пути. Я не люблю прощаться, и поэтому очень рад тому, что каждая из книг очищений в своем завершении отсылает читателя к новой точке отсчета, к новой встрече и новым совместным действиям. Вот и теперь я напутствую всех читателей перед началом третьей чистки очищением эндокринной системы.